коммуникации. Его трясло от бешенства. Собачья смерть и идиотские разглагольствования фон Цанке перемешались в его мозгу. Устименко. Вот такие, как она, и командуют тихими, безмолвными, покорными коммуникациями. А партизанская война еще только в зачатке. Убирайтесь отсюда, уже не сдерживаясь, рявкнул Венслов. И не лезьте не в свое дело. Криминалистика, вот чему вас учили. А в остальном мы разберемся без вашей помощи. Пытаясь мило улыбнуться, собачья смерть попятилась и тихонько закрыла за собой дверь. В наступившей тишине Венслов услышал гул моторов воздушной армады. Это бомбовозы шли на восток. Сколько раз в сутки он вслушивался в этот ровный, спокойный, солидный гул, когда они летели в ту сторону, и сколько раз он закуривал, отмечая про себя другой ритм и некую сбивчивость звука, когда они возвращались. «Следующего!» — велел он дежурному. «Кто там?» «Русская партийка!» — щелкнул каблуками оберштурмфюрер Цоллингер, добрый малыш, как не без уважения звали его в группе «Ц». «Герр, штандартенфюрер, записал за вами ее дело». Он опять щелкнул каблуками. «Хорошо. Через 10 минут, — вздохнул Венслов, — кажется, я начинаю уставать, старина». К Цоллингеру все немного подлизывались в группе «Ц». Дело заключалось в том, что добрый малыш имел атласное удостоверение гестапо внутри гестапо, и поэтому с ним старались дружить. И расстреливал он всегда на трезвую голову, веселый, вежливый малыш, любимец небезызвестного Эйхмана, специалиста по еврейским делам. В группе «Ц» дежурящий сегодня добрый малыш тоже занимался евреями, и ведение следствия среди войск СС и СД тоже было в его компетенции. Совсем недавно он вытащил оттуда одного задумчивого болтуна, некоего Каспара Крюгера, и вызвался расстрелять его сам, хотя до этого они вместе охотились и слыли добрыми друзьями. И запуганного лейтенанта, упустившего доктора Хуммеля, добрый малыш тоже расстрелял, съездил на мотоциклете в Унчу, поставил разваливающегося на части лейтенанта перед строем, именем Великой Германии выстрелил ему в зеленое, уже мертвое лицо, сказал «Хайль Гитлер» и умчался, веселый, добрый сын своих престарелых родителей, нежный брат и настоящий нацист. Когда Цоллингер вышел, Венслов вынул из ящика стола ампулу, белыми пальцами отломал носик и высосал кофеин. Это его поддерживало больше, чем сигареты. Потом он снял свой черный, сшитый еще в Париже мундир с черепом и костями на рукаве, с дубовыми листьями на воротнике, с одним мягким погоном на правом плече и, оставшись в тонком пушистом свитере, поправил волосы. От кофеина посветлело в голове, полнее забилось сердце. «Все-таки у меня припаршивый подбородок», — подумал Венслов, взглянув в зеркало. «Срезанный. Даже у собачьей смерти великолепный подбородок, не говоря о шефе. Что-то есть неполноценное в этой мягкости». В дверь постучали. «Да», — крикнул Венслов. Он стоял за своим письменным столом, когда ее ввели. «Садитесь», — велел штурмбанфюрер. Аглая Петровна села. Венслов, поигрывая левой бровью, вглядывался в ее лицо, в молодые обветренные губы, в суровые глаза, широко распахнутые и как бы закрытые от него невидимой броней. Такие лица лишали его сна, аппетита, ощущения своей силы, своего превосходства, своих знаний человеческой души. «Коммуникации!» Внезапно со злобой подумал он, все чаще и чаще от слова раздражало его. «Безмолвные равнины России! Черт дернул меня знать этот язык!» «Федорова Валентина Андреевна?» — спросил Венслов. «Федорова Валентина Андреевна», — повторила Аглая Петровна спокойно, но без всякой услужливости или готовности.